Я сжала пальцы на его бедрах и слегка прикусила загорелую кожу там, где пульсировала венка на шее. Только вот Юби не остановился. Он продолжил двигаться. Еще и еще, заставляя стонать и наслаждаться им, его присутствием, его дыханием, телом, полным нежности взглядом. Он дышал все тяжелее. Я закрыла глаза и просто принимала его, надеясь на чудо и просто задыхаясь от счастья. Ракша вышел. В последний момент дезертировал, излившись на простынь. Я с трудом сдержала разочарованный вздох, заставила себя улыбнуться и коснулась губами его груди. «Я в душ», — попыталась оптимистично заверить его. «Без меня?» — спросил, как ни в чем не бывало, и с блаженной улыбкой откинулся на подушке. «Нужно выдохнуть и справиться с собой». Я быстро ополоснулась и оставила воду включенной, чтобы набрать ванну. Надо сдержать слезы, чтобы не дать стихии разыграться. Вся буря должна остаться внутри. Спасибо, милый, научил. Теперь я даже порыдать смогла бы, сдерживая силу. Только вот не буду. Почему он не хочет? Понимает ведь, насколько для меня ребенок важен, но все равно вышел. Хотя на самом деле все правильно. Не сейчас. Просто не время ни для любви, ни для продолжения рода. Нет смысла рисковать понапрасну. Только вот... Целью обучения было владеть силой, чтобы вернуть себе трон. А он мне нужен. Единственное, что действительно важно, найти отца. Только, увы, я не уверена, что он жив. Эх, папочка, как же я скучаю. Наверняка он сейчас бы усадил меня на руки и долго гладил по волосам. Давай успокоиться, смириться. Он бы помог, посоветовал, не дал так запутаться. Я понимаю, осознаю, что рай что-то ко мне чувствует. Только что это? Право собственности из-за клятвы или что-то большее? Выходит, что если не пытаться читать его мысли, то и ответа на этот вопрос мне не найти. Проведя с ним столько времени, я теперь точно знаю, чего хочу. Я хочу, чтобы этот мужчина просто был счастлив. Но, похоже, я не смогу сделать его счастливым. А значит, рано или поздно мне все же придется его отпустить. Так почему же мой Юби все-таки вышел? В книге сказано, что у него были жена и дочь. Автор даже описывал, как Району больно от их потери. Если бы я могла. Если вернуть их ему. Может, тогда он стал бы наконец-то счастлив. Я закрыла глаза и попыталась успокоиться. Мой зверь поднял морду и с любопытством зарычал, готовый действовать, творить и создавать. Попробовать? Вернуть ему семью и отпустить? Я попыталась представить их себе. Какой она была? Малышка 6 лет, с черными косичками, серыми глазками с пышными ресницами, курносым носиком и с слегка надутыми вылевыми губками. Конечно же, улыбчивая, со звонким смехом и тонким детским голосочком. Такая хрупкая, но сильная, как папа. А еще такая девочка наверняка возмущается, если ей предложить платье. Штаны и рубаха. Мать заботливо расшила воротничок. Она опять играла с мальчишками и вывозилась. Вот из косы торчит листик. Дети бегали по лесу. Вот рукав мокрый, пили из родника. А вон репейник прилип к штанине. Ловили мышей в полях. Такая крошечная, немного забавная, но милая и очаровательная. Как же я хочу дочку. Резкая боль от стоп пробежала по всему телу. Расплескалась по всем клеточкам организма. Я в ужасе открыла глаза. Вода набралась и доходила почти до колен и кипела. Даже на крик не хватило сил. Я не хотела, не собиралась колдовать. Я ведь четко контролировала силу. Почему? Как так получилось? Я резко подалась вперед и, падая на холодный пол, только успела подумать. Что же я натворила? Глава 11. Мила сбежала в ванную. А я хотела объяснить ей. До конца обучения, и пока она не вернет себе трон, лучше подождать. Нет смысла подвергать опасности еще нерожденного малыша. Странно, но от этой маленькой женщины я хотела именно сына. Мальчишка, хоть немного похожий на нее, мог бы привести мир к процветанию. А я бы научил его всему, что знаю сам. В ней самой воспитали ненависть к своей силе, к миру, ко всему, что связано с предназначением Делире. Но если растить ребенка в любви и ласке, обращая внимание и на его увлечения и желания, Я успел встать, сменить простынь и натянуть штаны, когда услышал тихие шаги из гостиной. И их я мог узнать из тысячи других. «Лили!» — прошептал враз пересохшими губами, боясь обернуться. «Папа, а где это мы?» — спросила моя малышка. Я набрался смелости и резко развернулся. Передо мной в самом деле стояла моя дочь, немного озадаченная и растерянная. Но это была моя крошка. «Мы тут немного поживем», — улыбнулся и прижал ее к груди. Запах волос, маленькие пальчики, тихое сопение носика. «Мила», — осознал я. «В каком состоянии она была, призвав меня? Что с ней сейчас? Прости, малышка, я сейчас!» — крикнул и побежал в ванную. Тамила лежала на полу. На ногах алыми цветами горели ужасные ожоги. Я кинулся к ней, рухнул на колени и защелкал пальцами, пытаясь призвать силу, чтобы хотя бы снять боль. Руки мелко дрожали. От такой перераспитки, да без направляющего элемента, чудо, что она вообще жива. Мила, моя Юби, ну зачем?» Ком подступил к горлу. Слезы навернулись на глаза. «Она это сделала ради меня. Наверняка хотела вернуть Ираду, мою жену, но, видимо, не хватило сил. И хвала богам, иначе я бы не смог спасти ее». «Мила, что ты наделала?» Подхватил ее на руки и понес в комнату. «Папа, кто это? Что с ней?» Испугалась Лили. «Малышка, на кухне в ящике бинты и мазь. Принеси», попросил, укладывая Милу на кровать. Дочка убежала, я словно сам остался без сил. Магия не слушалась. Как бы ни пытался вызвать хоть каплю силы, она не поддавалась. Не желала дать хотя бы маленькую искру. «Вот, папочка!» Лили протянула мне сверток с лекарствами. «С тетей все будет хорошо?» Она уселась на подушку и погладила Милу по мокрым волосам. «Лилит, ты должна знать, я люблю эту тетю. Ее зовут Тамила, и теперь я ее муж», признался, пытаясь непослушными пальцами развязать шнурок на свертке. «А как же мама, пап?» спросила дочка. «Не знаю, все слишком сложно. Я позже тебе объясню». Вздохнул и разорвал непослушный шнурок. Теперь все действительно стало слишком сложно. «Дай сюда!» Лили забрала у меня бинты и бросила их на кровать. «Совсем про магию забыл?» спросила она, поджав губки, словно эта дочка была взрослой, а я малышом. «Давай вместе!» Она взяла меня за руку, и волосы невольно встали дыбом. И я почувствовал в дочери ту же силу, что была у Тамилы. Сильный, мощный зверь посмотрел на меня и зарычал, готовый действовать. «Ого!» — только и сумел выдохнуть. «Если бы не знал, что это мой ребенок, если бы не помнил Раду, совершенно не владевшую силой, я бы сказал, что это дочь Милы, но это невозможно». «Папа, как это правильно сделать?» — спросила моя малышка. «Вот так». Я растер руки, выпуская зеленую искру. Лилит повторила движение, и мощная волна силы тут же прокатилась по всему телу Милы, стирая алые пятна ожогов, возвращая ногам привычный вид. Только вот белые пятна остались, как напоминание. Пройдет немного времени, они исчезнут, но сейчас принцессе лучше поспать. Я бережно закутал ее в одеяло, подхватил дочку на руки и чмокнул в макушку. «Ты большая умница!» Улыбнулся и понес на кухню. Усадил малышку на стул и подкинул дров в камин. «Ты кушать будешь?» — спросил, боясь начать разговор с объяснениями. «Буду, но ты не увиливай», — нахмурилась дочь. «Ладно». Тяжело вздохнул, насыпал из казана того, что готовила Мила, и, поставив ей тарелку, уселся напротив. «Я сейчас задам странный вопрос, но как ты тут появилась?» «Ты меня переместил. Разве нет? Мы играли с ребятами, ходили в лес за ягодами. Потом я на сеновале с волчатами играла. И там уснула. Проснулась в кресле». Она кивнула в сторону камина. «И пошла в разведку». «А мама чем занималась?» «Она в город уехала. Должна вернуться вечером». «Папа, она же испугается, если не найдет меня». Лили зажала ротик рукой и охнула. «Не испугается. Все хорошо». Вздохнул я и попытался продумать, понять, как бы самому было проще принять происходящее на месте дочки. Говорить ей о том, что для меня они много лет назад погибли, я не хотел. Объяснять, что мы для этого мира нереальны – бред. Вот Милу бы сейчас усадить напротив, и пусть думает, что говорить. «Папа, ты словно постарел», — вздохнула Ли. «Хватит подбирать слова. Просто расскажи мне все как есть». «Что делать? Я не позволю Миле еще кого-то вытаскивать из книги. Не в ближайшие несколько лет. Она и так уже натворила дел. Интересно, если сжечь рукопись, мы исчезнем? Что сказать дочери? Соврать ей, что мама погибла? Или убедить, что мы временно расстались и мама скоро приедет? Боги, за что мне все это? Как объяснить ребенку, что я наконец-то пережил смерть ее матери и полюбил другую? Как признаться себе, что кроме Милы мне уже никто не нужен? Что я ею душу и живу?» «Можешь ничего не рассказывать!» Лили всхлипнула, вскочила из-за стола и выбежала из дома. «Стой!» Только и успел крикнуть я, прежде чем сорваться с места и бежать за ней. Выскочил из дома, но не увидел ее. Шумно потянул носом воздух. В лес. Пышные ветки деревьев, буйствовавших в эльфийском лесу, больно хлестали по лицу и голому торсу. Босые ноги кололи мелкие камушки и хвоя. Я перекинулся в волка и побежал на четырех лапах. Догнать ее смог только у реки. Лили спряталась в ветвях огромной ивы, свесившей свои тонкие прутики до самой воды, и тихо плакала. «Ты прочла мои мысли?» — спросил, вернув себе человеческий вид и присев рядом. «Ты прав, папа», — вздохнула дочка. «Меня не должно здесь быть». «Я так не думал». «Да, я знаю. Ты рад мне. Что со мной? Моя сила выросла, я чувствую это. Словно полупустой кувшин заполнили доверху. Мила хотела, чтобы я стала ей дочкой». «Ты прочитала ее?» – удивился я. «После обучения даже мой опыт оказался бессилен против ее таланта. Из нее получится хорошая мама». Лили пропустила мой вопрос мимо ушей. «А еще мы справимся со всеми проблемами. Мне будет трудно, но ведь мы теперь семья». «Да, малыш, все верно». Подхватил дочку на руки и понес домой. Я ей представить себе не мог, как ей все объяснить, но малышка поняла меня и без слов. Я по привычке проснулась с рассветом. Голова и так болела нещадно, а когда еще и воспоминания о вчерашнем вечере нахлынули. Что я наделала? Не знаю, что именно, но интуиция почему-то шептала, что я безумно виновата перед Райаном. Глаза открылись с трудом. Рядом на подушке сидела девочка и рассматривала меня. «Ты кто?» — спросила, не придумав ничего более умного, чтобы начать разговор. «Я?» — удивилась девочка. «Теперь твоя дочь», — улыбнулась и погладила маленькой ручкой меня по волосам. «Меня зовут Лилит. Как ты себя чувствуешь?» Рай вошел в комнату и с ехидной улыбкой подошел к нам. «Доброе утро», — подарил поцелуй и уселся с другой стороны. «Мне тоже интересно, как чувствует себя выжившая самоубийца. Ответишь нам?» — спросил с улыбкой, взяв меня за руку. «Если шоковое состояние, головную боль в расчет не брать, то вроде нормально», — вздохнула я. «Тогда вставай и одевайся. Не зря же я завтра готовил». Рай подал мне руку. Попыталась встать, потом осознала, что последнее, что помню, — кипящая вода в ванне. Испугалась, откинула одеяло со стороны ног и зажала рот рукой, увидев белые шрамы до самых коленей. «Все нормально, мило». Рай пересел на край кровати, взял мою ногу и коснулся губами пальцев. «Шрамы сойдут, но для этого нужно время». «Что ты делаешь?» — смутилась я. «Благодарю твои ножки за то, что вернули мне дочь». Улыбнулся он и нежно провел горячей ладонью по шраму. «Не надо». Попыталась забрать свои ноги и встать. Рай тоже встал и подал мне руку. «Я на кухне подожду», — предупредила девочка и убежала, а я наконец-то смогла без стеснения вылезти из-под одеяла. Как выяснилось, одно дело драконить любимого, расхаживая по дому в ногом виде, и совсем другое — встать при ребенке.